Ведь только в страшном дне. Не сумасшедший профессор. Друзья мои, ведь только в страшном сне могло нам с вами присниться, что православное государство под названием Россия будет воевать с православным государством под названием Грузия. В страшном сне. Все веряли. Политика разделяли власть. А у нас праздник, понимаете, у нас праздник. Вино — это праздник. А вы знаете, кто в Грузии отвечает за торговлю вином? Какой министр? Какого ранга? Какого звания? В Грузии кто, какой министр отвечает за торговлю вином? Знаете, молодцы, были бы моим студентам обеспечен зачет. Конечно, нет министра торговли, ни здравоохранения, ни иностранных дел. Да и нет, конечно. Конечно, министр обороны. Потому что в Грузии не дураки. Там нет странных людей. Ну, странные, конечно, есть, в любом обществе не есть. Там и давские живут, это понятное дело. Но народ-то грузинский нормальный. Я не знаю, что алкоголь, вино в частности, это оружие. Оружие массового уничтожения. И у них за это отвечает министр обороны. А в Соединенных Штатах Америки есть государственный комитет по алкоголю и оружию. Алкоголь на первом месте. Там тоже не дураки. Там тоже знают, что это такое. А у нас праздник. У нас вот праздник, если просить 9, да? Наркомовские 100 грамм. Да как? Сам Бог велел. А вы знаете, что есть расчеты, подсчеты, есть ученые, которые давно это публиковали, эти цифры. Есть, правда, разные подсчеты. От 2,5 до 6 миллионов человеческих жизней Российская Федерация потеряла в результате потребления наркомовских 100 грамм на войне. Эти цифры есть. Очень авторитетных монографиях, исследований. А мы говорим, это праздник. Это вот поднятие духа, поднятие еще чего-то. 1 мая, 6, новогодние, 8 праздник, 23 февраля. Дни рождения, не знаем, как пройти. Думаем, что это праздник. Да, это праздник. Но почему-то мы возлиянием не занимаемся. Самоуничтожением. Мы уничтожаем себя, уничтожаем родных, близких. А 2/3 это другие люди на планете. Они вообще этого не представляют. Они трезвые, нормальные, как все мы с вами на свет Божий появились, нормальными людьми. Ведь никто же собачьим соской на свет не появился. Нет. Или с рюмкой. Нет. Но вот что-то произошло. Вот в ходе нашего семинара мы должны разобраться. А что произошло и почему произошло? И кто в этом виноват? Я вот здесь привез, у меня уже нет этой книжки, но есть электронный диск. Называется, она очень такая, копеечная, «Алкогольно-наркотический геноцид России». Я получил премию за это. Премию Академии наук, Большой Академии наук. Спрашиваю их, за что вы мне дали эту госпремию? Они говорят, вы написали честно и правдиво. Так вот здесь вот я ответил в этой книге, что у нас в стране происходит сегодня. Кто в этом виноват конкретно, та классика, русская классика. И что же нам делать? Вот что делать? Ну, написал. Ладно. А мир-то он другой, еще раз говорю. Он другой, но, правда, резники бывают трех направлений. Есть резники по религиозным убеждениям. Ну, например, я уже сказал, тот, кто исповедует мусульманскую религию, да, конечно. То есть, серьезно, настоящий мусульманин, он не курит и не пьет. И не применяет никакие наркотики. В Коране записано четко. Там не только против вина, там против любого одурманивания. Поизучайте. Вот вы, профессионалы, здесь все собрались. И нам с Виктором Павловичем очень приятно пообщаться с профессионалами. И поговорить именно на профессиональном языке. Но хочу сказать, что мы меньше будем всего употреблять научных слов. Это у нас принцип. Потому что здесь собрались представители разных дисциплин, разных наук, разных направлений действий. И педагоги, и психологи, и медики, и социальная сфера, и общественники здесь у нас присутствуют. И, наверное, профессиональные представители есть. Поэтому мы будем просто говорить по-человечески, по-русски, вот и все. Будем с вами общаться. Но тот, кто исповедует по-настоящему ислам, он действительно не курит и не пьет. Если у кого-то из вас есть родные и близкие, и они говорят, я не курю, я выполняю эту вещь, эту заповедь, я выполняю все, что написано в Коране, хожу в мечеть. Но по праздникам, извините, иногда, культурно, умеренно, там, дозированно. Я же не пьяница какой-нибудь, я так умеренно все это, в рамках. Вот бегите от этого человека за километр. Вот бегите от него. Это просто я вам вот завещаю. Рекомендую и советую. Почему? Да потому что этот человек обманывает Всевышнего. А нас с вами обманет всегда. Он нечестный, этот человек. Настоящий мусульманин не курит и не пьет. Он бережет здоровье свое и других. А это квази-мусульманин, это извращенец мусульман. Такие тоже, к сожалению, есть в нашей жизни. Буддисты, пожалуйста. Настоящий буддист никто тоже не употребляет алкоголь. Хотя, да, к сожалению, в обществе есть извращенец буддизм. Или индуизм, пожалуйста, вот она, Великая Индия. Не во всех штатах там абсолютно сухой закон. Примерно 50% абсолютно сухой закон. 50% дозировано, где-то чего-то бывает. Да, бывает. Бывает. Но когда приезжаешь туда, чудеса, чудеса. Я сейчас ехал в автобусе к вам. Вот мы сейчас вместе ехали, а сзади нас сидело двое пьяненьких. Я сначала не понял, что они пьяненькие, и заговорил с ними. Слышу, они разговаривают о Великом Китае. Шанхай он был. Он у вас каратэ здесь преподает, этот самый молодой человек. Имя не помню. Мы не знакомились, не важно. Каратист. И я говорю, ну а что в Китае-то, как там, пьют? А он говорит, нет, в Китае не пьют. Я говорю, что точно не пьют? Он говорит, точно не пьют, вот я только что приехал. А курит? Я говорю, за 7 дней пребывания не видел ни одного курящего в Китае. Но мы-то знаем, что в Китае есть проблема. На юге Китая курят, мы это знаем. Я хотел его спросить, а сейчас что? Я там не был уже 2 года в Китае. А сам вот такой вот веселенький. Я говорю, ну вот что, китайцы лучше нас с вами? Вот вы-то, я уже вижу, в Паддате, со свадьбы они ехали, со свадьбы. В Паддате, в Патпите. Говорю, а сами-то вы что? Ну как же, вот свадьба, сам Бог велел. Вот видите, мы даже не представляем, как это можно без возлияния провести, тем более свадьбу. А раньше, как говорили, играть свадьбу. Раньше никогда на Руси этих гадостей не было. Где-то в 17, в 16, в 15 веках разрешалось употреблять не вино и не водку, а, ну, это был где-то в нашем с вами понятии, ну, пиво сегодняшнее, не сегодняшнее пиво, а пиво советских времен. 3 градуса, 2,5 градуса, да, было, но 4 раза в год. 4 раза в год, да, была такая ситуация. Но пили-то не все. И наша нация была одна из самых трезвых. Мы соревновались с норвежцами. То норвежцы нас перегонят по трезвости, то мы их, то они, то мы. То мы ведем сухой закон, то они там это самое. Ну, история это известна. Вот. Поэтому есть такие категории, которые по религиозным убеждениям не употребляют. Да, больше у нас было такое, да, по религиозным убеждениям было такое движение. Хотя оно и сейчас уже имеет место. Ну и другие религии. В целом на планете мы насчитываем где-то около 500 больших религий, конфессий, прихожане которых, я употребляю язык православный в данном случае, ну я православный человек, и говорю, прихожане не употребляют, не применяют в своей жизни никакие алкогольные составляющие и другие наркотики. Есть признаки по болезни. Кого из известных политиков сегодня Российской Федерации, действующих российских, политиков Российской Федерации, вы знаете, кто не употребляет алкоголь, вы уже молчите, вы уже оценку получили, уже все, у вас 5-5. Кто вообще не употребляет алкоголь, у нас в Российской Федерации, из известных политиков. Но у нас семинар. Путин? Работаем мы, конечно, с Путиным. И, конечно, отец Тихон на него влияет, но старается. Вот. Но вы понимаете, однажды, некоторое время назад, когда еще он был президентом, была встреча, вообще честный человек, хочу вам сказать, Путин. Честный. И когда мы, когда после того алкоголика пришел этот человек, мы же в ладоши все хлопали. Ну, дураков КГБ не берут. Спортсмен, да, нормально, спортсмен. Мы его биологию посмотрели. Мы знали, кто его родители, бабушки, дедушки, они чистые. Они никто не пили, не курили. Нормальные люди. То есть пришел нормальный человек. Нормальный человек. Ну вот он, да, одну вещь вы, конечно, знаете. Любит пиво. И встреча была со студентами в Москве, по-моему, в институте Баумана, да, по-моему, где-то там. Ну, не важно где. Сидит аудитория огромная, студенческая, и он говорит, друзья мои, я в вашем возрасте много пива пил, и, наверное, много мозгов тропил. Не делайте так, берите меня хорошие, а плохой не надо. Ну вот, пока еще работаем. Все будет нормально. Будет нормально, все будет нормально. Тем более он сейчас подписал эту концепцию по здоровому образу жизни. Все будет, встанет на свои места. Кто не пьет еще из известных политиков? Медведев, да. Встал на нашу линию, да. Нормальную линию трезвого человека. Homo sapiens. Да. Был Homo bibens. Homo bibens, латинского человека пьющий.